Глава 26. Встревоженные умы. Правительство выслало Пушкина на глухую южную окраину, за тысячи верст от петербургских политических разговоров, увлечений, беспокойных исканий, с такой опасной, заразительной яркостью, отразившихся в его стихах. А политика гналась за поэтом по пятам. Его бессарабская пустыня оказалась полна либералами и заговорщиками. Самый отрыв от столичной жизни раздвинул перед Пушкиным горизонт, расширил круг наблюдений. Основной государственный костяк, на котором держится жизнь народа, отчетливее проступил перед ним. Пушкин увидал Российскую империю, которую в Москве, в Царском, даже в Петербурге трудно было охватить воображение. Безбрежность степей, просторы рек, снежные горы, волшебный край Тавриды, Черное море, Старый Киев, Малороссия, Новороссия, полуотуреченная Бессарабия, пестрота племен, наречий, одежд, обычаев. И все это Россия, могучая, огромная, быстро растущая Россия. В то же время связь с Европой, близость ее — ощущалось яснее. И тут же рядом, по ту сторону границы, вспыхнуло восстание против турок во имя национальной независимости. Попытка греческих патриотов освободиться от турецкого ига волновала Пушкина сменными чувствами симпатии и разочарования. Он в первый раз увидал подлинных борцов за свободу. Брожение на Балканском полуострове началось еще раньше. Коренное христианское население — сербы, болгары, черногорцы, молдаване — стремились сбросить с себя тяжесть турецкого мусульманского владычества. Лучше всех были организованы греки. В 1814 году они образовали в Афинах просветительское общество Филомуза, целью которого было возрождение греческой литературы. Вся русская знать, государыня Елизавета Алексеевна, великие княгини, наконец, сам государь сочувствовали этому делу и жертвовали на него деньги. Афинская Филомуза была только отделением тайного общества дружественной Гетерии, которое было учреждено с разрешения русского правительства на русской территории. Целью Гетерии было военное объединение всех христиан Турецкой империи для торжества креста над полумесяцем. Греческие патриоты называли себя то гетеристами, то фонариотами, от греческого квартала Фонар в Константинополе, резиденции греческого патриарха. Александр открыто сочувствовал им, считал защиту христиан миссией русского царя. Когда в 1806 году князь Константин Ипсиланти, господарь Молдавии и Валахии, поссорившись с султаном, бежал в Россию, Александр оказал ему поддержку и гостеприимство, а трех его сыновей, Александра, Георгия и Николая, определил в кавалергардский полк. Александр Ипсиланти был сделан флигель-адъютантом. В то же время государыня Елизавета Алексеевна взяла к себе фрейлиной гречанку Роксану Стурдзу 1786-1844, которая позже вышла замуж за немецкого графа Эдлинга и оставила очень интересные воспоминания о жизни своей при русском дворе. Хотя Александр любил красивых женщин, а Роксана Стурдза красотой не блистала, но эта горячая патриотка, умная, образованная, сумела подружиться с императором и приблизила к нему двух людей, оставивших след в его жизни. Насыщенную мистицизмом баронессу Крюденер и насыщенного либерализмом графа Каподистрию. Греческий патриот и деятельный гетерист, он пользовался доверием царя, который поручил ему управлять иностранными делами Российской империи. Казалось, гетеристам обеспечена поддержка могучего царя царей. Но, Когда пришел срок от слов перейти к действиям, Александр потерял веру в слова и не хотел действий. Первое вооруженное столкновение гитаристов с турками произошло под началом флигель-адъютанта русского царя, князя Александра Ипсиланти, который 22 февраля 1821 года перешел с двумя братьями и двумя сотнями всадников из Бессарабии по льду через пруд и нагрянул в Яссы, тогдашнюю столицу Молдавии. Из Яс он послал в Лайбах письмо царю, вполне уверенный в его сочувствии. Не дожидаясь ответа, Ипсиланти неосторожно высказал эту уверенность в страстной прокламации к угнетенным народам. Содержание этой прокламации Пушкин изложил в частном письме, от которого сохранился только очень перечеркнутый черновик. Это попытка рассказать неизвестному адресату о происшествиях нашего края. Они, которые будут иметь последствия важные не только для нашего края, но и для всей Европы, особенно для России. Пушкин сообщает, что Ипсиланти в своей прокламации сказал: «Феникс Греции воспрянет из своего пепла, что час гибели для Турции настал» и прочее, и что «великая держава одобряет великодушный, что российская» в скобках «восторг» в скобках «три знамя» в скобках. Греки стали стекаться толпами под его «трое знамен», из которых одно трехцветное, на другом развивается крест, обвитый лаврами, с текстом «сим знаменем победишь». На третьем изображен возрождающийся феникс. Я видел письмо одного инсургента. С жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа и прекрасные минуты надежды и свободы. Май 1821 года. С волнением узнало русское общество о внезапном выступлении греческих патриотов. В Москве и здесь читают прокламацию Ипсиланти, которая, вероятно, уже у тебя есть, писал из Петербурга Тургенев Вяземскому в Варшаву. Какое прекрасное бессмертие, если оно ему достанется. Отечество, вера, чистое побуждение — все тут, или, быть может, за начинающего Бог, да и Бог православный. 23 марта 1821 года. Даже сановник Тургенев, постоянно бывавший при дворе, который всех и все знал, был уверен, что Бог православный в лице православного царя встанет за греков. Но до Вяземского в Варшаву вести из императорской квартиры доходили скорее. Царь был в это время в Лайбахе на конгрессе. В Петербурге Тургенев восторгался блистательным подвигом Ипсиланти и верил, что русское правительство его поддержит, а Вяземский в Варшаве уже прочел в австрийской газете «Беобахтер» официальное сообщение, где Александр заявляет, что предприятие князя Ипсиланти следует рассматривать только как проявление беспокойного духа современности и неопытности и легкомыслия этих молодых людей. Там же сообщалось, что Александр Ипсиланти исключен из русской службы и что государь совершенно не одобряет его предприятие и никакой помощи оказывать ему не намерен. Повстанцы были скоро разбиты. Александр Ипсиланти был взят в плен. Его посадили в тюрьму в Венгрии, в Мукачи, где он и просидел до 1827 года. Оттаманская империя была еще сильна, а инсургенты совершенно не подготовлены к продолжительной борьбе. Для греческих повстанцев в Молдавии и Валахии не хватило национальной почвы. Еще до появления Ипсиланти в Яссах валахский солдат Владимиреско собрал отряд в несколько тысяч арнаутов, но это были не политические инсургенты, а скорее разгулявшаяся буйная шайка. И Ипсиланти звал их к себе, но получил характерный ответ. «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие за освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем». Вельтман. Турки быстро восстановили свою власть в Бухаресте и в Яссах. По всей Турции пошла жестокая расправа с христианами. В светлое Христово воскресенье турки повесили в Стамбуле 70-летнего патриарха Григория и трех митрополитов. Великий визирь, присутствуя при казни, спокойно курил трубку. Граф Каподистрия умолял Александра объявить войну Турции. Царь сказал, «Если мы ответим туркам войной, ни одно правительство не устоит на ногах». Это была перефраза мнения Меттерниха, который писал царю, «Война с Турцией была бы ужасной брешью, через которую бегом ворвется революция». Не только гитарист Каподистрия, но и русский националист Карамзин опасались, что греки будут отданы в жертву австрийскому наблюдателю и паше египетскому. Можно себе представить, как кипели молодые либералисты, друзья Пушкина. Их негодование против греческой политики царя усилило оппозиционное брожение русской интеллигенции. Пушкин успел только мельком познакомиться в Кишиневе с братьями Ипсиланти. Он в Каменке дописывал кавказского пленника, когда инсургенты во главе с кавалергардским офицером выступили из Кишинева. Когда поэт вернулся, уже поблекли их победные венки. Противоположность интересов молдаванских и греческих, благодаря которой Ипсиланти не мог сговориться с валахскими повстанцами, чувствовалось и в Кишиневе. Вельтман рассказывает в своих воспоминаниях. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих. Участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра по всему греческому миру Кишинева. Челмы князей и кочуны бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границ. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход. Всему верили. Все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое. Одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фонариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих. Далеко не все греки сочувствовали повстанцам, Пушкин записал в дневник. 2 апреля 1821 года. Вечер провел у Х.Г. Прелестная гречанка. Говорили об Ипсиланте. Между 5 греками я один говорил как грек. Все отчаивались в успехе предприятия Этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 миллионов турков оставят цветущую страну Еллады законным наследником Гомера и Фемистокла. Водворившись к весне 1821 года в Кишиневе, Пушкин стал свидетелем самой непривлекательной части греческого восстания — беженцев. Кишинев наводнился буженарами, как их называли, то есть боярами из придунайских княжеств и фонариотами из Константинополя. Кишинев представил редкое зрелище, рассказывает Анненков. Он получил свою долю инсургентов, разбежавшихся в разные стороны кто куда мог. Кроме немногих образованных греческих фамилий, искавших в нем приюта от внезапной политической бури, их застигшей, Кишинев увидал в стенах своих еще толпы фонариотов, молдаван и бродяг, которые принесли с собой вместе с навыком к интригам, коварному раболепству и лицемерию еще свежие предания своих полуразбойничьих лагерей. Тогда-то Пушкин впервые познакомился с недавними бойцами румынского восстания, людьми, которые почти и не сознавали разницы между борьбой за дело освобождения Родины и подлым грабежом, насилием и убийством. Наглость в обращении была уже почти тут необходима, просто для того, чтобы держать всю эту негодную эмиграцию перед собой в должных границах. К сожалению, навык к презрительному своеволию обращения, полученный Пушкиным прежде и усиленный этой толпой, укоренился в нем на довольно долгое время. Гетерия с ее героями, волнениями, успехами, неуспехами была для Пушкина первым предметным уроком живой политики. Но все-таки это были чужие дела, которые не могли так глубоко задевать чувства, так упорно заставлять работать мысли, как брожение русских умов, среди которого он жил. Как чиновник, прикомандированный к генералу Инзову, ссыльный поэт составлял часть господствующего класса. В этих кругах, главным образом среди военных, на обязанности которых было подвести край под крылья русского орла, нарастало острое противодействие целям и приемам русского правительства. Уже были основаны тайные общества. Если даже Пушкин не был посвящен во все их дела, то идейная их жизнь протекала на его глазах при его участии. Программы вырабатывались не без борьбы. Идейные и личные разногласия вынудили заговорщиков за 8 лет 4 раза перестроить свою организацию. В 1817 году был основан Союз спасения. В 1818 году его переделали в Союз благоденствия, который в 1821 году распался на Южное и Северное общество, просуществовавшие до 14 декабря 1825 года. На устав и распорядок первых русских тайных политических организаций отчасти оказали влияние масонские ложи, а главное — многочисленные европейские тайные общества. Многое было заимствовано от немецкого патриотического конспиративного союза «Тугенбунд», 1808 год. Наполеон, заживо погребенный на острове Святой Елены, уже угасал. Кончились поднятые им войны. Но какие-то иные огни перебегали от народа к народу. Как вулканическая пыль после извержения, реяли над Европой идеи, выброшенные французской революцией, на поверхность человеческого сознания. В Испании, в Неаполе, в Пьемонте всюду шли революционные волнения, и значительная часть русского образованного общества была на стороне революционеров, которых тогда еще называли патриотами. Патриотами были и русские либералы. На смену придворному фаворитизму XVIII века шла новая, менее эгоистичная потребность работать на пользу Отечества и человечества. Сам царь подавал пример. Казалось, он разделяет стремление либералов разрешить две главнейшие задачи — раскрепостить крестьян и дать России народное представительство. Первые тайные общества создавались не для борьбы с царем, а скорее ему на помощь. Но позднейшая внутренняя и внешняя политика Александра изменила настроение вольнолюбивой интеллигенции. Давно назревали в Александре новые взгляды, а главное — новые страхи. Поворотным пунктом принято считать конгресс, который начался в Торнау 8 октября 1820 года и закончился в Лайбахе к весне 1821 года. На этом конгрессе Австрия, Пруссия и Россия образовали Священный Союз и, как первое проявление его деятельности, помогли неаполитанскому королю сломить карбонариев. Австрийские войска заняли Неаполь. Пьемонт заволновался, желая поддержать неаполитанцев. Александр приказал Ермолову идти на Пьемонт со 100 тысячами русских солдат. Приказ не пришлось приводить в исполнение. Восстание было подавлено местными средствами. Князь Вяземский одним из первых почуял опасность и резко писал Тургеневу, что это конгресс владык самовластных, кузнецов народных оков, которые собрались с тем, чтобы закинуть эти цепи и на те народы, которые мужественно вырвались из-под желез самовластия. Этот конгресс — не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства. Участников конгресса Вяземский называл политическими лунатиками и боялся, что они сговорятся каким-нибудь общим языком и пустят в ход меры «свобода народа убийственные» 23 октября 1820 года. Император Александр, на которого Вяземский и его друзья до тех пор смотрели не только как на царя, но и как на корифея европейских либералов, в тот же самый день писал приятельнице своей, княжне Мещерской, о задачах конгресса. «Мы заняты здесь выполнением крайне важной, но крайне трудной задачи. Дело идет о том, чтобы найти средства против царства зла, которое растет стремительно и всеми тайными путями, доступными духу сатанинскому, его направляющими. Увы, это средство, которое мы ищем, превыше наших слабых человеческих сил. Только Спаситель, властью божественного глагола, может дать исцеление». 23 октября 1820 года. Те же мысли через несколько дней император повторил в письме к генерал-адъютанту Васильчикову. «Мы собрались, дабы принять серьезные и действительные меры против пожара, охватившего весь юг Европы, и от которого огонь уже разбросан в разных землях». Александру чудилось, что искры уже летят на вверенную ему провидением Российскую империю. В промежутке между этими двумя письмами прискакали в Лайбах сначала фельдъегерь, потом Чаадаев с известием о бунте в Семеновском полку. Царь был очень расстроен. Взволнованное мистическими страхами воображение приняло солдатский бунт за политическое движение. Несчастные семеновцы, искавшие защиты от свирепого немца-командира, мучившего их, оказались невольными пособниками Меттерниха. Помогли хитрому австрийскому дипломату толкнуть колеблющегося Александра на опасный путь реакции — отказа от задуманных реформ. Либеральный Каподистрия попал в немилость. С его уходом исчезла надежда получить поддержку русского царя в борьбе греков против турок. Всю зиму 1820 года Александр провел за границей в заседаниях, в явных и тайных обсуждениях европейской политики. В те времена нигде, кроме Англии, не было сильных политических партий. Печать еще только нарождалась. Общественное мнение даже в передовых странах имело более совещательное, чем решающее значение. Опираясь на силу своих армий, немногочисленная группа венценосцев и сопровождавших их государственных деятелей самостоятельно решала судьбы народов своих и чужих.